или их принудили к трате. Для жестокого счета истории это все равно, даже если сами историки участливо разбирают смягчающие обстоятельства. Это второстепенное, не обязательно достижение материальных благ, самый пошлый из вариантов, самая вульгарная из причин поражения. Это могло быть очарованием властью или надеждой от нее откупиться, бросив ей «на, дескать, жри» кусок, впоследствии оказавшийся кровоточащим куском души. Да что говорить, это могло быть просто желанием выжить, не быть убитым. Кто осудит за такое желание? Так или иначе, независимо от того, беда здесь или вина, впрочем, беда в любом случае, это и есть общая драма советской литературы, советских писателей, будь то талантливый в далеком прошлом, увы, Сергей Михалков или одаренный почти гениально Юрий Олеша. Об этой беде, об этой драме, которая случалась, как водится, оборачиваться и фарсом, моя книга. Частью жестокая, частью сентиментальная. 1991-2001-2006. Конец озвученной книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Декабрь 2015 года. Читала Саша Жукова.